Глава 11. Энни Одри была одета в скромное, но элегантное шерстяное платье коричневого цвета, украшенное россыпью маленьких красных узелков. Вид у нее был отнюдь не радостный. В жизни бы не подумал, что такое красивое румяное личико может выглядеть настолько кислым. Не поздоровавшись и даже не кивнув мне, девушка с места в карьер требовательно и громогласно вопросила: «Если человека арестовали, как с ним можно встретиться?» «Зависит от деталей», — ответил я. «Только не надо на меня кричать. Лично я никого не арестовывал. А с кем вы хотите повидаться? С Бродиком?» «Нет». Она рухнула в кресло так, будто ей внезапно отказали ноги. «С Уэйном Саффордом». «И за что его арестовали?» «Не знаю. Сегодня утром я видела с ним в конюшне, а потом отправилась в центр города устраиваться на работу. Недавно я позвонила Люси, своей лучшей подруге и здешней сотруднице, и она рассказала мне, что ходят слухи, будто Вик Талбот продал те злополучные эскизы Бродику. Ясное дело, я явилась выяснить, что происходит, а когда узнала, что Талбот и Поль оба арестованы, позвонила Уэйну, хотела все ему рассказать. Однако мне сказали, что к ним пришел полисмен и забрал Уэйна». «А вам не сказали, что он натворил?» «Там никто ничего толком не знает. Так как я могу встретиться с Уэйном?» «Боюсь, никак». «Но я должна быть рядом с ним». «Для копов это не аргумент», — покачал я головой. «И вообще, не дергайтесь раньше времени. Мы же не знаем, что было написано в ордере. Может, в полиции просто захотели проконсультироваться у него насчет потоотделения у лошадей. В этом случае ваш Уэйн вернется домой уже через час. Если же они поймали его на чем-то или вообразили, будто поймали, тогда одному Богу известно, что будет. Но вас к нему точно не пустят. Вы же не родственница и не адвокат». Мисс Руни сидела, не спуская с меня взгляда. Такой грустной я еще не видел ее. Через некоторое время она с горечью произнесла: «Вчера вы сказали, что я славная девушка». «Намекаете, что теперь я должен запустить свой бульдозер и перелопатить ради ваших прекрасных глаз небеса и землю?» Я снова покачал головой. «Даже если бы я потерял от вас голову, максимум, что я мог бы сделать в сложившейся ситуации, это подержать вас за руку. Но, судя по выражению вашего лица, вы надеетесь совсем не на это. Послушайте, может, введете меня в курс дела?» Она поднялась, обошла стол, чтобы добраться до телефона, и поднесла трубку к уху. «Хелен, это Одри. Дай мне, пожалуйста...» «Впрочем, не надо. Извини за беспокойство». Мисс Руни вернула трубку на аппарат, примостилась на край стола, еще некоторое время сверлила меня неприветливым взглядом, а затем объявила: «Это все я виновата». «В чем именно?» «Да во всех этих проблемах. Они возникают всюду, стоит мне только где-нибудь появиться». «Ну да, мироздание полно проблем. Они возникают, стоит только появиться хоть кому-нибудь из нас. Послушайте, по-моему, вы здорово перенервничали и совершенно запутались. Вчера вы уверяли меня, будто все хотят повесить убийство на вас. Однако никто из наших посетителей и словом об этом не обмолвился. Может, вы и на этот раз ошибаетесь?» «Нет, я не ошибаюсь», — обреченно сказала она. «Судите сами. Сначала на меня повесили кражу эскизов. Обвинить могли кого угодно, но под руку подвернулась именно я. Такая уж я невезучая. Теперь вдруг все прояснилось, ко мне никаких претензий. И что дальше? Уэйна арестовывают за убийство. Но и это еще не конец». «Мне казалось, вы сказали, будто не знаете, за что он был арестован». «Так и есть. Вы сами увидите, чем все закончится. Вот что, мне нужно встретиться с Дороти Киз». «Она занята с посетителем?» «Знаю, Но за это время он уже мог уйти. Ее пожелал видеть некто Дональдсон, и это меня несколько настораживает. У меня зародилось подозрение, что мисс Кис решила устроить собственное маленькое расследование. Вы не знаете, случайно, кто этот Дональдсон? Не частный детектив? Ничего подобного. Он адвокат, друг покойного Киза. Что-то он в последнее время к нам зачастил. Скажите, вы... Ее прервал новый посетитель, который резко распахнул дверь и направился прямиком к нам. Этого человека я знал уже много лет, а потому не стал с ним церемониться. «Мы заняты, я приму вас завтра!» Вообще-то, мне давно уже стоило отказаться от попыток шутить с сержантом Перли Стеббинсом из убойного отдела, поскольку это дохлый номер. Общаясь со мной, Стеббинс частенько терял терпение, но не из-за шуток, а из-за того, что я, как он считал, постоянно мешал ему исполнять служебный долг. «Ты уже тут как тут!» — констатировал он. «Ага. Мисс Руни, познакомьтесь с сержантом. Мы уже знакомы». Выражение лица у нее осталось таким же кислым. «Да, мы встречались!» Неохотно согласился Перли и уставился на нее своими честными карими глазами. «Я искал вас, мисс Руни!» «Боже мой, у вас возникли новые вопросы!» «Вопросы остались прежними, но хотелось бы кое-что уточнить. Вы помните, что сообщили нам для протокола? Там записано, что во вторник утром вы были в Академии верховой езды вместе с Саффордом с 5:45 и примерно до 7:30. Вы это помните?» «Разумеется, помню». «Не хотите ли сейчас изменить свои показания?» Одри нахмурила брови. «Нет, конечно. С какой стати?» «Тогда как вы объясните, что в пределах указанных временных рамок вас видели въезжавший в парк верхом на лошади, причем мистер Саффорд сопровождал вас на другой лошади? Кстати, сам он уже признал это». «Прежде чем ответить, — вмешался я, — сосчитайте до 10 или даже до...» «Заткнись!» — рявкнул Перли. «Как вы объясните это, мисс Руни? Вы ведь должны были предусмотреть и такой поворот, не так ли? Какой ответ вы приготовили на этот случай?» Одри повернулась к дотошному сержанту и спокойно предположила. «Полагаю, нас с кем-то спутали. А кто утверждает, будто нас видел?» «Что ж, ладно». Перли вытащил из кармана сложенный лист бумаги, развернул его и испытующе посмотрел на меня. «Когда за дело берется этот толстяк, на которого ты работаешь? Вечно он суется, куда не просит. Нам приходится предусматривать каждую мелочь». Он поднял бумагу так, чтобы Одри могла ее рассмотреть. «Это ордер на ваш арест, как важного свидетеля. Ваш дружок Саффорд изучил его вдоль и поперек. Вы тоже хотите прочесть?» «Что это значит?» — холодно поинтересовалась Одри. «Это значит, что вам придется проехать со мной в управление. А также...» — начал было я. «Заткнись!» Перли приблизился к мисс Руни, намереваясь взять ее под локоть, но не успел. Одри вовремя отшатнулась. Затем она повернулась и направилась к выходу. Сержант догнал ее уже на пороге кабинета. Очевидно, мисс Руни обрадовалась, что наконец-то нашла способ повидать своего дорогого Уэйна. Я еще немного посидел в кабинете Киза, рассматривая пепельницу на столе и кривя губы, вновь покачал головой без особой на то причины. «Да, такие вот дела». Потом я дотянулся до телефона и снова позвонил домой. На этот раз ответил сам Вульф. «А куда подевался Ори?» — возмутился я. «Он что, отдыхает в моей кровати?» «Ты где сейчас?» — безмятежным тоном поинтересовался Вульф. «Все еще в кабинете Киза. Тут все по-прежнему. Еще двое с глаз долой». «Какие двое? Ты вообще о чем говоришь?» «Еще двое наших клиентов загремели в кутузку. У нас катастрофическая нехватка». «Кого именно арестовали и почему?» Уэйна Саффорда и Одри Руни. Я рассказал ему все, что произошло, но не стал упоминать, что Одри вошла прежде, чем мы успели закончить предыдущий разговор. В конце я добавил. И того полиция замела уже 4 из 5, да еще и Талбота в придачу. Похоже, дело труба. У нас остался последний клиент, Дороти Кис. И я не удивлюсь, если ее уже тоже скрутили, ведь судя по тому, как она перепугалась в тот момент, когда узнала, кто... Секундочку. Поток моих мыслей прервало появление в кабинете очередного посетителя. Дороти Кис собственной персоной. Я сказал в трубку. «Перезвоню позже», — дал отбой и встал с кресла. Дороти направилась прямо ко мне. Ее лицо все еще хранило человеческое выражение. Самоуверенный вызов исчез без следа, кожа стала серой и безжизненной, а в глазах поселилось тревожное сомнение. «Мистер Дональдсон уже ушел?» — спросил я. «Да». Нелегкий выдался денек. Теперь полиция замела и мисс Руни заодно с Уэйном Саффордом. Копы, похоже, вознамерились еще раз как следует разобраться в событиях того рокового вторника. «Когда вы вошли, я как раз расписывал мистеру Вульфу...» «Я хочу его видеть», — сказала она. «Кого? Мистера Вульфа?» «Да. И как можно скорее». «С какой целью?» «Будь я проклят, если ее брови опять не поползли вверх. Человечность, которая мне примерещилась ранее, располагалась лишь на самой поверхности». «Об этом я скажу ему сама», — объявила мисс Кис, обдав меня ледяным презрением. «Я должна встретиться с ним немедленно». «Немедленно не получится», — разочаровал я ее. «Вы, разумеется, можете помчаться туда на такси, но с тем же успехом можете и дождаться, пока я дойду до 65-й улицы, где меня ждет собственный автомобиль. Видите ли, сейчас уже 4 часа, и мистер Вульф отправился наверх к своим орхидеям, так что мы не увидим его до 6. Он не сделает исключения, несмотря даже на то, что вы теперь единственная из его клиентов, кто еще не угодил за решетку». «Но это срочно!» «Поверьте, мистер Вульф не спустится из оранжереи, пока часы не пробьют 6. Если только вы не захотите все рассказать мне. У меня есть доступ наверх. Ну что, согласны?» «Нет». «Тогда я пошел за своей машиной?» «Хорошо. Идите».